«Ну что ж», — протянул император, — «я согласен». Тем более все равно собирался весной посетить с инспекцией судоверфи Архангельска. Так что приступайте к работе, милейший Лиск. «Так точно, мой император». Лиск вскочил с кресла и отдал честь. «Я завтра же влетаю в город Архангельск и лично прослежу строительство церкви имени преподобного Зосима. А также в начале января тайно посещу голландский остров Мудил и договорюсь с его губернатором, чтоб посодействовал с выкупом фрейлин принцессы Жанет, а заодно найму корсарского капитана для плавания к заброшенному поморскому поселку Эльмагуба для ликвидации одичавших девиц. А что, в эту клоаку пиратства больше некого послать? Обязательно надо вам лично посетить этот остров и рисковать жизнью». «Конечно, есть», — кивнул головой Лист. «Но дело в том, что голландский губернатор господин Ян Донкер при посещении в сентябре Архангельска обещал мне посредничество в переговорах с флибустьерами и полную защиту на голландской территории. А еще при переговорах я постараюсь склонить флибустьеров на русский корсарский патент, а не на французский». «Ну что ж», – кивнул головой Горд, – «вы неплохо придумали. Тем самым убьете сразу же двух зайцев». «Осмелюсь вас поправить на трех», – сказал Лис и пояснил. «Во-первых, выкуплю из плена фрейлин принцессы Жанет. Во-вторых, склоню на нашу сторону флибустьеров. И в-третьих, найму капитана из корсаров для ликвидации или поимки пятерых девиц, что обойдется намного дешевле, нежели нам посылать какое-либо военное судно. Они у нас и так все на счету». «Ну что ж, отлично!» – кивнул Горд и взмахом крыла отпустил министра тайных дел канцелярии. Тот поклонился и уже подошел к двери, как император его снова окликнул. «А какого, кстати, капитана вы хотите нанять? И про каких это племянничков?» – кричал контрабандист. «О, черт!» – выругался про себя Лиск и, мысленно перекрестясь, повернулся к императору. «Дело в том, мой император, что купец Гришин Валерий Николаевич слезно просил помиловать своих племянников и отдать ему в виде рабов. Просто когда я разыскивал принцессу Жанет, то попал на Чупа-Губу, где на острове Средний были захвачены флибустьеры. Среди прочитанного мною списка были некие братья Никоноркины. А вот во время допроса я и поинтересовался у купца, а не его ли это племянники, что он и подтвердил. То, что у вас, мой дорогой Лиск, феноменальная память, это всем известно», – улыбнулся Гор. «Спасибо, мой император», – склонил голову министр и продолжил. «Если вы не забыли наш с вами октябрьский разговор про станции беспроволочного телеграфа имени Александра Степановича Попова, ваше приказание было полностью выполнено». Настроение у Горда, видимо, окончательно поднялось, и он по-свойски махнул крылом, указав кончиком на кресло. «А давайте-ка с вами допьем этот выдержанный столетний коньяк», – сказал он и, самолично достав два бокала из мини-бара, поставил их на стол. «Конечно, давайте, мой император», – не очень-то весело ответил Лис, предчувствуя очередную бурю, садясь снова в кресло. «Так что вы там говорили про станции беспроволочного телеграфа Попова?» – спросил Горд. «Как я вам и обещал, мы в министерстве в кратчайший срок разработали тайный план по внедрению станции беспроволочного телеграфа на самые важные объекты. При каждой этой станции находится человек, и в случае чрезвычайного происшествия мы тут же будем об этом знать». «И вы уже снабдили этими станциями все объекты, намеченные министерством и мной одобренные», – улыбнулся Горд. «К сожалению, нет, мой повелитель», – тяжело вздохнул Лиск. «Вы же сами понимаете, за полтора месяца просто невозможно оснастить военные суда и крепости с фортами, беспроволочным телеграфом. И обучение, работа на нем тоже занимает времени. Но суть сейчас не в этом, а в том, что на Чупа-Губе, где остров Средний, уже находится эта станция, и я передал в порт Святой Екатерины, что первое же русское судно, которое появится там, было направлено к заброшенному поморскому поселку Льмагуба с двумя каторжниками, где их передадут корсарскому капитану, который после ликвидации одичавших девиц доставит их в устье Северной Двины, где и передаст вечное рабство Гришину Валерию Николаевичу. Протянул Горд. Значит, помимо всего, что эти поганцы хотели убить дядю, они еще участвовали в захвате форта Святой Екатерины? Да, мой император, подтвердил Лис. Ну а кого вы хотите нанять из черных капитанов? Горд самолично разлил оставшийся коньяк по бокалам и, чокнувшись со своим министром, сделал внушительный глоток. Министр тайных дел второй раз мысленно перекрестился и ответил: «Я думаю нанять черного хрякера». Горд медленно поставил бокал на стол и, склонив на бок голову, неестественно лилейным голосом спросил: «А почему, дорогой Лиск, именно черного хрякера?» «Ну, — протянул тот в ответ, — потому что мой император Господь наш Иисус Христос любит, хранит и помогает детям, дуракам и пьяницам. А у него в этом плане полный набор. Да к тому же мои агенты донесли, что мини-бригантина Шоу в начале января сходит в докование, а сам черный хрякер собирается пощипать французские караваны в арктических водах, куда, как известно, нормальный капитан не сунется. А это значит, что его судно уже снаряжено и подготовлено к холодному климату». А лягушатники сунулись. И не только сунулись, но и неплохо проводят по ним свои караваны, в отличие от нас. Таким же лилейным голосом произнес Гор. «Да, мой император», кивнул головой Лис. «Но вы прекрасно знаете, что экономически мы просто не потянем снаряжать военные суда для арктических морей. А другого капитана нанять никак нельзя». Горд одним махом допил коньяк и со стуком поставил бокал на стол. «А если морским канарейкам приспичит познакомиться с командой на борту? Или еще что-нибудь взбредет ему в голову? Вы представьте себе, что тогда начнется. Какой-нибудь черный капитан тут же по прибытию на пиратский остров или его команда в первом же кабаке или трактире тут же об этом всем и обо всем расскажет. А шпионов и тайных агентов у французов хватает на пиратских островах. А это значит, что наши тайные союзники будут раскрыты. А если французское правительство переманит старшего луха на свою сторону, тогда что? А черный хрякер и его команда уже проверены. Ведь молчат же они о принцессе Жанет. И как вы можете сами убедиться, ни одного слуха и ни одной сплетни нигде нет», — привел свои доводы в защиту черного хрякера Лис. «Значит так», — сложил крылья на груди Горд. «Хорошо. Делайте так, как считаете нужным. Но запомните, Лис, если контрабандист сошел с ума и все это выдумал, или если у меня по каким-либо причинам сорвется подпись союзного договора с этим старшим лухом, то готовьтесь к добровольно-принудительной свадьбе на графине Орловой. А еще я эту свадьбу организую лично. И уж поверьте мне, она будет не хуже, чем у Анны Ивановны, когда она выдавала замуж шутиху калмычку Авдотью Ивановну за придворного шута Михаила Александровича Квасника, ранее Михаил Голицын». Тут же, внутренне содрогнувшись, вспомнил Лис настоящее имя и фамилию родовитого дворянина, некогда угодившего в страшную опалу. «А еще», — продолжил Горд таким же лилейным голосом, «у шутов была ледяная свадьба. А я вам с графиней Орловой сделаю сладкую. Говорят, она жуткая сладкоежка». «Как прикажете, мой император», — отрывисто отчеканил Лиск и тоже допил коньяк. «Прикажу, еще как прикажу», — кивнул головой Горд, продолжая свою мысль. «Если мне не изменяет память, то у тех шутов было все изо льда. Дом, мебель в нем, посуда, кровать и даже одеяло. А у вас будет все из кондитерских изделий». Горд резко изменился в лице и с угрозой закончил. «Так что, мой дорогой министр тайных дел, я вас предупредил. О незаменимых зверей и птиц людей не бывает. Так что идите, и Бог вам в помощь». Лис молча встал и, поклонившись, вышел из кабинета. Ранним утром Лиск вышел из кареты и оглядел взлетное поле, над которым висел дирижабль, пришвартованный к мачте. Настроение у него после вчерашнего разговора с императором, как ни странно, было превосходным. «Господин Гришин», — обратился он к контрабандисту, который с неопохмеленным опухшим лицом встал рядом. «Посмотрите, какая замечательная погода и как красиво играет на солнце снег. А деревья, в какие оделись белые шубы, это ж просто красота. Вы знаете, что больше ни в одной из стран нету такой красивой зимы?» «Знаю», — сумрачно буркнул купец и тоже оглядел поле. Оно было затоптано звера и птица людьми, отчего снег превратился в грязную кашу. А на видневшихся дубах, елях и сосенках сидели нахохлившиеся вороны. «Ох, и морозит сегодня!» — потер руки лис и обернулся на скрип полозьев. «Что это?» — никому не обращаясь, пробурчал себе под нос купец. «Карета», — ответил лис и с удивлением добавил: «карета из жандармерии». Через 2 часа, когда дирижабль включил двигатели и направился в сторону Архангельска, Лис открыл дверь каюты и, сев в кресло, оглядел 2 пассажира. Оба тут же вскочили на ноги при его появлении. «Вы можете сесть, господин Гришин», — обратился к одному из них министр. «А вы, старший мичман Смирненок, да к тому же георгиевский кавалер 4-й степени, будьте добры мне объяснить, почему вас ко мне привезли в связанном виде с кляпом во рту?» «Ваше превосходительство», — прогавкал Смирненок, обдав Лиска застарелым перегаром, «я не обязан вам докладывать о своих действиях, поскольку больше не состою в Министерстве тайных дел, а состою на службе ее высочества принцессы Жанет и являюсь ее личным адъютантом. И почему меня доставили именно к вам, ума не приложу». «Ну-ну», — ухмыльнулся лис и достал письмо из внутреннего кармана пиджака и, развернув лист, начал читать его вслух. «Здравствуйте, ваше превосходительство, министр тайных дел канцелярии граф Лис. Я, ниже подписавшийся, управляющий за малым двором ее высочества принцессы Жанет, баронесса Вержевская, от имени младшей дочери императора Горда пишу вам, дабы вы знали о недостойном поведении старшего мичмана Смирненка. С первых же дней, как он стал адъютантом ее высочества, его никто и никогда не видел трезвым. Во-вторых, с первого же дня он начал приставать к прислуге с недвусмысленными предложениями. В-третьих, лис замолчал, бегая глазами по строчкам, и еще шире ухмыльнулся. «Так-так», — протянул он, — «тут перечисляются все ваши грехи. А, вот самое главное. Вчера в нетрезвом виде старший мичман Смирненок в малом бальном зале прилюдно задрал подол платья и сунул под него голову дворянке Анастасии Аграфеновне Березкиной, что является няней ее высочества принцессы Жанет, после чего учинил скандал и был связан с стражниками и водворен в жандармерию. Ваше превосходительство, граф Лист, с сегодняшнего утра по приказу Ее Высочества старший мичман Смирнёнов переходит вновь к вам на службу в связи с отставкой от адъютантской должности и с категоричным запретом посещения малого двора, закончил министр тайных дел и взглянул на Смирнёнка. Тот, побледнев как мел, тут же рухнул на колени и горько разрыдался, бормоча себе под нос: «Я не помню, не помню, простите меня, пожалуйста, простите, это в последний раз было. Я прошу вас, прошу, ваше высочество». «Ну, я вам покажу, как голову сувать под подол 79-летней старухи. Вы, господин Смирнёнок, не только себя опозорили, но и все наше министерство в своем лице», — с угрозой произнес Лист к неслушавшему его Смирнёнку и вышел из каюты, из которой тут же раздался дикий хохот контрабандистов.